дочери Блоссом-стрит. Так случилось, что мне не нужны предупреждения об ураганах в семичасовых новостях, чтобы понять, что меня ждет плохой день. Когда я иду по коридору третьего этажа больницы к своему кабинету, то первым делом вижу у двери карты пациентов. Они появляются там так же регулярно, как утренние газеты. Сегодня стопка тощая, а поскольку четверг у нас полный рабочий день, я понимаю, что придется потратить добрых полчаса, звоня на разные посты регистратуры, чтобы отловить недостающие карты. Несмотря на раннее утро, моя белая блузка на пуговках уже не кажется такой отутюженной, и я чувствую под мышками влажные местечки. Небо за окном низкое, туманное и желтое, как в Голландии. Я толчком открываю одно из окон, чтобы проветрить кабинет. Но ожидаемого эффекта это не дает. Воздух неподвижный, тяжелый и сырой, как в прачечной. Я разрезаю бечевку на папках с записями, и с первой из них на меня смотрит красная печать. Умер, умер, умер. Я пытаюсь заменить буквы, чтобы прочитать, оглох, но это невозможно. Примечание. В оригинале «dead» — мертвый и «deaf» — глухой. Конец примечания. Не могу сказать, что я суеверна. Пусть даже чернила на истории болезни и выглядят ржавыми, как засохшая кровь, но они всего лишь говорят, что Лилиан Алмер умерла, и номер 91706 — вычеркнут из списка живых раз и навсегда. Гримбили на девятом посту снова перепутал номера. Ненарочно, конечно. Тем не менее, темное небо и признаки урагана на побережье, становящиеся все явственней с каждой минутой, говорят мне, что Лилиан Алмер, мир ее праху, сделала все, чтобы мой день не задался. Когда приходит моя начальница, мисс Тейлор, я спрашиваю ее, почему не сжигают истории болезни людей с Блоссом-стрит, чтобы освободить место в картотеке. «Если болезнь представляется интересной, — отвечает она, — историю сохраняют, чтобы вести статистику пациентов, которые живут с ней или умирают». О Блоссом-стрит мне рассказала подруга Доти Берриган из наркологического отделения. Когда я устроилась работать секретарем во взрослую психиатрию, именно она согласилась познакомить меня с больницей. Ее кабинет располагается недалеко по коридору, и у нас много общих дел. «Похоже, тут ежедневно умирает много людей», — спросила я. «Не сомневайся», — ответила она. «Всех пострадавших в несчастных случаях и драках привозят к нам из Саут-Энда по скорой. И это так же неотвратимо, как налоги». «И где же вы держите покойников?» Мне не хотелось по ошибке заглянуть туда, где они лежат штабелями, или попасть на вскрытие. Первое время я слабо ориентировалась в бесконечных коридорах одной из величайших больниц мира. «В помещении на Блоссом-стрит, я тебе покажу. Врачи никогда не говорят «умерли», не хотят тревожить больных. Они спрашивают, сколько всего на этой неделе поступило на Блоссом-стрит, а им отвечают, двое или пятеро, или сколько придется. Оттуда тела отправляются прямиком в похоронное бюро, где их готовят к похоронам. С Доти не поспоришь. Для меня она главный источник информации. Доти бывает всюду. Проверяет состояние алкоголиков в палате интенсивной терапии, сверяет показатели с врачами из психиатрического изолятора, не говоря о том, что ходит на свидания с мужчинами из числа сотрудников больницы. В одном случае даже с хирургом, а в другом – с интерном Персом. Доти – ирландка невысокого роста, слегка полноватая, но эти недостатки она компенсирует со вкусом подобранной одеждой. На ней всегда что-то голубое, небесно-голубое под цвет глаз – обтягивающие черные свитера, идеи для которых она черпает из журнала «Вог», и туфли-лодочки на высоком каблуке. Кора из службы социальной психиатрической помощи, Ее офис еще дальше по коридору, совсем не похожа на Дотти. Ей почти 40, что видно по мешкам под глазами. Но она постоянно подкрашивает свои рыжие волосы, спасибо оттеночным шампуням, которых теперь полно. Кора живет с матерью, и когда говоришь с ней, то не можешь отделаться от мысли, что перед тобой тинейджер. Однажды она пригласила к себе на ужин и бридж трех девушек из неврологии и поставила в духовку противень с замороженными пирожками с малиной. А через час была очень удивлена, найдя их по-прежнему холодными. Оказалось, она просто забыла включить плиту. Во время отпуска Кора регулярно совершает автобусные поездки на озеро Луис или круизы в Нассау, надеясь встретить там мистера совершенства. Но всякий раз натыкается там на девушек из онкологии или хирургии, приехавших с той же целью. Как бы то ни было, в каждый третий четверг месяца на втором этаже в кабинете Ханевелла проходит собрание секретарского состава больницы. Кора забегает за Дотти, обе идут за мной. И вот мы втроем цокаем каблуками по каменной лестнице, чтобы оказаться в исключительно красивой комнате, посвященной, как гласит бронзовая табличка над дверью, в 1892 году доктору Августу Ханевеллу. Стеклянные стенды хранят устаревшие медицинские инструменты, а на стенах висят выцветшие рыжевато-коричневые ферротипы с изображениями врачей времен Гражданской войны. У них длинные густые бороды, как у братьев Смит на коробочках с леденцами от кашля. Посреди комнаты, почти от стены до стены, протянулся огромный темный овальный стол из древесины грецкого ореха с ножками в виде львиных лап, только с чешуей вместо шерсти. Столешница отполирована до такой степени, что в нее можно смотреться, как в зеркало. Вокруг этого стола мы сидим, болтаем и курим, дожидаясь, когда придет миссис Раферти и начнет собрание. Мини Депкинс, миниатюрная белокурая секретарша из дерматологии, раздает желтые и розовые бланки направлений. «Работает в неврологии доктор Кроуфорд?» – спрашивает она, держа в руке розовый бланк. «Доктор Кроуфорд?» Мэри Эллен из неврологии не может удержаться от смеха. Ее крупное тело под цветастым платьем содрогается, как студень. «Он умер лет 6, нет, 7 назад. Кому он понадобился?» Мини плотно сжимает губки, ее рот становится похож на розовый бутон. «Пациентка сказала, что была у доктора Кроуфорда», — холодно произносит она. Мини не терпит неуважения к покойникам. Она работает в больнице с тех пор, как во время кризиса вышла замуж, и прошлой зимой на рождественском корпоративе секретарей ей вручили серебряную награду за 25-летнюю безупречную службу. Но главное, она ни разу за эти годы не отпустила ни одной шуточки в адрес больного или покойника. Не то что Мэри Эллен или Дотти, или даже Кора, которые не упустят случая пошутить. «Девочки, как вы думаете, начнется ураган?» — спрашивает Кора тихим голосом меня и Дотти, наклоняясь над столом, чтобы стряхнуть пепел в стеклянную пепельницу с больничным штампом на дне. «Я боюсь за машину. У нее от морского бриза мотор намокает и глохнет». «Думаю, ураган не начнется до конца рабочего дня», — беспечно отвечает Дотти. «Успеешь доехать до дома?» «Мне все-таки не нравится, как выглядит небо». Кора морщит веснушчатый нос, словно чует неприятный запах. «Мне небо тоже не нравится. С тех пор, как мы вошли в комнату, темнело все быстрее, и сейчас мы сидим, можно сказать, в сумерках. Плывущий от сигарет дым повисает в воздухе, делая его еще более тяжелым. Все замолкают. Похоже, что Кора озвучила общее опасение. «Ну, что с вами, девушки? Мрачно, как на похоронах». Над нами вспыхивают 4 люстры, и комната, как по мановению волшебной палочки, ярко освещается, прогнав штормовое небо туда, где ему и надлежало быть, и откуда оно выглядит безобидно, как расписной театральный задник. Миссис Раферти подходит к председательскому месту, на ее запястьях весело позвякивают серебряные браслеты, а пухлые мочки ушей оттягивают игриво покачивающиеся серьги, миниатюрные копии стетоскопов. Она несколько суетливо раскладывает на столе бумаги, ее собранные в пучок крашеные белокурые волосы поблескивают при ярком свете. Даже у Коры лицо светлеет при виде такой профессиональной жизнерадостности. «Сейчас быстренько обсудим текущие дела, а потом одна из девушек принесет кофеварку, чтобы мы немного взбодрились». Миссис Раферти обводит взглядом стол с удовлетворенной улыбкой, встречая радостное одобрение ее слов. «Надо отдать ей должное», — шепчет Дотти. «Что захочет, всегда продаст». Миссис Раферти начала с выговора, сделанного, однако, жизнерадостным голосом. «На самом деле, миссис Раферти — буфер. Между нами и иерархами из администрации». Между нами и докторами с их странными бесконечными причудами и слабостями, жутким неразборчивым почерком. Говорят, миссис Раферти сказала, что даже дошколята пишут лучше. Их детской неспособностью приклеить предписания и рецепты на нужную страницу в истории болезни и так далее. «Так вот, девочки», — говорит миссис Раферти, игриво подняв пальчик, «поступают жалобы по ежедневной статистике. На некоторых документах нет печати или даты». Она останавливается, дав нам прочувствовать всю тяжесть этого проступка. «Иногда неправильно подсчитаны суммы, а некоторые документы...» Еще одна пауза. «Вообще не доходят по назначению». Тут я опускаю взгляд и изо всех сил стараюсь не покраснеть. «Виновата не я», а моя начальница, мисс Тейлор, которая вскоре после моего поступления на работу призналась, что, откровенно говоря, терпеть не может статистику. Беседы пациентов со штатными психиатрами часто заканчиваются после официального закрытия клиники, и мисс Тейлор не может каждый вечер относить вниз статистические данные, если только она не собирается стать еще большей мученицей, чем есть». «Думаю, тут все понятно, девочки». Миссис Раферти заглядывает в свои записи, наклоняется, делает пометку красным карандашом. Потом выпрямляется, легкая, как тростинка. «Вот еще что. В регистратуру поступают звонки с запросами на документы, которые хранятся у вас в сейфе, и это их просто выводит из себя». «Кто кого еще выводит?» — добродушно возражает Мэри Эллен, закатив глаза так, что на мгновение видны только белки. «Этот парень, как его там, с пункта номер 9, ведет себя так, словно его раздражают наши звонки». «Да, это Билли», — подтверждает Мини Депкинс. Ида Клайн и другие девушки из марш-бюро с первого цокольного этажа хихикают, но потом умолкают. «Думаю, девушки, вы знаете», — миссис Раферти обводит взглядом всех за столом и понимающе улыбается, «что у Билли есть проблемы, поэтому не будем к нему слишком строги». «Он не состоит на учете в твоем отделении», — шепчет Дотти. Едва я успеваю кивнуть, как миссис Раферти словно обдает нас ушатом ледяной воды одним лишь взглядом лучистых зеленых глаз. «У меня тоже есть жалоба, миссис Раферти», — говорит Кора, воспользовавшись паузой. «Что творится у нас на ресепшн? Для встречи с представителями социальной службы я прошу наших пациентов приходить на час раньше, с учетом времени на очередь, уплату денег в кассу и так далее. Но этого не хватает. Пациенты звонят снизу в отчаянии, говорят, что опаздывают уже на 10 минут, очередь не движется по полчаса. Наши социальные работники тоже ждут. Ну и скажите, что мне делать в такой ситуации?» На мгновение миссис Раферти опускает взгляд и смотрит свои записи, словно ищет в них ответ на вопрос Коры. Вид у нее почти смущенный. «Не только вы на это жалуетесь, Кора», — говорит она, поднимая, наконец, глаза. «На ресепшн не хватает персонала, и на оставшихся ложится тяжелый груз». «Взяли бы еще людей», — смело предлагает Мэри Эллен. «Я хочу сказать, кто им мешает?» Миссис Раферти переглядывается с Мини Депкинс. Мини потирает бледные сухие руки и по кроличьи облизывает губы. За открытым окном внезапно начинает дуть слабый ветер, По звуку кажется, что вот-вот пойдет дождь. Но это ветер носит по улице шелестящие обрывки газет. «Думаю, мне пора это озвучить», — начинает миссис Раферти. «Некоторые уже знают. Мини, например. Открытая вакансия не предлагается никому из-за Эмили Руссо. Расскажи им, Мини». «У Эмили Руссо», — объявляет Мини с похоронным видом, — «обнаружили рак. Сейчас она лежит в нашей больнице. И я говорю тем, кто ее знает, что она хочет быть среди людей. Эмили ощущает потребность в общении, так как у нее нет родных, которые поддержали бы ее. «Я этого не знала», — протяжно произносит Мэри Эллен. «Мне стыдно». «Рак выявили на последнем обследовании», — продолжает миссис Раферти. «Сейчас она висит на волоске. Новейшие лекарства, конечно, подавляют боль, но болезнь не отступает. Сама Эмили рассчитывает вернуться к работе. Она любит свою работу, отдала ей 40 лет жизни. И доктор Джилман не хочет, чтобы она знала настоящее положение вещей. Скрывает, что к работе ей не вернуться, боясь, что это известие может вызвать у нее шок и ускорить конец. У каждого, кто ее навещает, она спрашивает: «Мое место еще свободно? На ресепшн никого не взяли?» Как только ее место займут, Эмили увидит в этом свой смертный приговор, полный и окончательный. «А как насчет временной замены?» – предлагает Кора. «Можно сказать, что взяли человека на время ее отсутствия?» Миссис Раферти покачивает аккуратной золотистой головкой. «Нет, Эмили ни за что в это не поверит. Она подумает, что мы ее дурачим. У людей в ее положении чувства обострены. Рисковать нельзя. Когда есть возможность, я сама иду на ресепшн и помогаю. Доктор Джилман говорит», — голос ее дрожит, — «что ей осталось совсем мало». Кажется, что Мини вот-вот заплачет. Собравшись уже не в том настроении, в каком были, когда вошла миссис Раферти. Кто-то грустно дымит сигаретой, кто-то мрачно ковыряет лак на ногтях. «Ну, девочки, возьмите себя в руки!» Миссис Раферти уже овладела собой и обводит стол обнадеживающим взглядом. «Эмили лечит лучшие врачи. Уверена, вы все согласитесь, что доктор Джилман относится к ней как к родной, ведь они знакомы 10 лет. Вы тоже можете ее навещать, она будет рада». «Может, принести ей цветы?» — предлагает Мэри Эллен. Слышится одобрительный шепот. Каждый раз, когда кто-нибудь из нас заболевает или объявляет о помолвке, или выходит замуж, или рожает ребенка, это случается реже, чем все остальное, или бывает отмечен наградой, мы скидываемся и покупаем цветы или подобающий случаю подарок, сопроводив его поздравительной открыткой. «Но такой скорбный повод у нас впервые, и должна сказать, что все девушки показали себя с наилучшей стороны. Может, купим розы? Нужно что-то светлое и радостное», — предлагает Ида Клайн. «А может, венок?» — робко спрашивает недавно поступившая к нам на работу юная машинистка. «Большой венок из розовых цветов, например, гвоздик». «Нет, только не венок», — стонет миссис Раферти. «Эмили такая ранимая, ради бога, не надо». «Тогда можно вазу», — говорит Доти. «Сестры постоянно жалуются на нехватку ваз. Купим красивую вазу в нашем магазине подарков. У них есть и импортные. И поставим в нее букет от больничного флориста». «Прекрасная мысль, Дороти», — с облегчением вздыхает миссис Раферти. «Будем думать в этом направлении. Кто согласен на вазу с букетом?» Все, в том числе и юная машинистка, подняли руки. «Тогда займись этим, Дороти. Девочки, деньги кто сколько может. Передайте Дороти, пока мы не разошлись. А открытку подпишем все вместе сегодня же». Собрание заканчивается. Все переговариваются между собой. Некоторые девушки вытаскивают из сумочек долларовые банкноты и протягивают через стол Доти. «Тише», — призывает миссис Раферти. «Пожалуйста, потише, девочки, еще одну минуту». В воцарившейся тишине за окном слышится сирена приближающегося автомобиля скорой помощи. Ее мощный рев слабеет за углом и полностью замирает у входа в приемное отделение. «Я вот что хочу сказать, девочки. Вы, наверное, беспокоитесь насчет урагана. По последним известиям из главного управления, к полудню ветер может усилиться, но волноваться не стоит. Сохраняйте спокойствие. Работайте, как обычно», — оживленный смешок машинисток. «И главное, никаких признаков волнения при пациентах. Они и без того нервничают. Те из вас, кто живет далеко, в случае серьезной непогоды, могут остаться на ночь в больнице. Раскладушки у нас есть, и мы выделим на этот случай весь третий этаж. Он уже размечен. Если только не произойдет ничего экстраординарного». В эту минуту вращающаяся дверь шумом открывается, и медсестра вкатывает в комнату сервировочный столик с кофеваркой. Ее туфли на резиновой подошве скрипят, словно она наступает на живую мышь. «Перерыв», — объявляет миссис Раферти. «Приглашаем всех выпить кофе». Доти уводит меня подальше от столпившихся вокруг кофеварки коллег. «Кора обязательно будет пить кофе, но он такой горький, что у меня желудок не выдержит. Да еще в бумажных стаканчиках», — Доти с отвращением морщится. «Давай лучше прямо сейчас пойдем и потратим собранные деньги на вазу и цветы для миссис Эмили». «Хорошо», — соглашаюсь я.